«Мы едем туда, куда сразу должны были поехать», — был его ответ. «На Кенсингтон-роуд он свернул на восток, куда, на моей памяти, он никогда не ездил. Он рискованно петлял между такси и автобусами. Один раз даже нажал на сигнал, когда две женщины побежали через дорогу напротив Альберт-Холла. Резкий левый поворот на Изгибишн-роуд привел нас к Гайд-парку. Вдоль Саут-Карридж-Драйв мы припустились еще большей скоростью, чем раньше, и на Парк-Лейн скорость не снизилась. Только когда мы миновали Мабл-Арк, я понял, куда он меня везет, но ничего не сказал, пока он не остановил машину на парковке возле станции подземки на Портман-сквер. Да, он всегда оставлял машину здесь, когда я играл в этом районе. Зачем мы сюда приехали, папа? — спросил я, надеясь замаскировать свой страх спокойствием. — Мы покончим с этой бессмыслицей, — ответил он. — Если ты настоящий мужчина, ты пойдешь за мной. Или ты теперь трусишь не только перед публикой, но и перед самим собой? Он распахнул дверцу и встал у автомобиля, дожидаясь меня. При мысли о том, чем могут обернуться ближайшие несколько минут, я испытал приступ дурноты. Но все же я вышел из машины, и мы зашагали бок о бок по Уигмор-стрит, направляясь в сторону Уигмор-холла. «Что вы чувствовали тогда?» — спрашиваете вы меня. «Какими были ваши ощущения?» Мне показалось, что я вернулся в тот вечер. Только в тот вечер я был один, потому что прибыл из своего дома, Чалкотт-сквер. Я иду по улице и не подозреваю о том, что меня ожидает. Я нервничаю, но не больше, чем перед любым другим выступлением. Об этом я, кажется, уже говорил, о своих нервах. Забавно, но я не помню, чтобы нервничал в тех случаях, когда должен был бы нервничать. В 6 лет, выступая на публике первый раз в жизни, во время последующих нескольких концертов в 7-летнем возрасте, и играя перед Перлманом, встречаясь с Минухиным, чем это объясняется? Как у меня получалось воспринимать все как должное? Где-то в пути я потерял эту наивную самоуверенность. Так что тот вечер, когда я шагаю к Уигмор-холлу, ничем не отличается от десятков и сотен других подобных вечеров. Я ожидаю, что нервное волнение, предшествующий концерту, пройдет, как обычно, в тот момент, когда я возьму в руки Варнери и смычок. Я иду и думаю о музыке, проигрываю ее в голове, как всегда. Сколько бы я ни работал над этим произведением, еще ни одна репетиция не проходила без какой-нибудь запинки. Но я говорю себе, что на сцене включится мышечная память и проведет меня через фрагменты, которые вызывают у меня трудности. «Это конкретные фрагменты?» — спрашиваете вы. «Всегда одни и те же?» «Нет. Вот что всегда озадачивало меня в Арцгерцоге. Я никогда не знаю, какая часть этого произведения заставит меня споткнуться. Оно похоже на заминированное поле. Как бы медленно я ни продвигался по искореженной земле, мне ни разу не удавалось избежать мин. Итак, я иду по улице, вполуха прислушиваясь к шумному веселью в пабах, и думаю о музыке. Мои пальцы сами находят ноты, хотя скрипку я несу в футляре, и легкость, с какой они делают это, позволяет немного успокоиться. Я воспринимаю это как знак, что все будет в порядке. В концертный зал я прибываю за 1,5 часа до концерта. Перед тем, как завернуть за угол здания к служебному входу, я бросаю взгляд на застекленный главный вход. Вокруг него пока пусто, только мимо проходят люди, спешащие домой после работы. Я мысленно проигрываю первые 10 тактов «Аллегро». Я говорю себе, что это удивительно простая вещь, и мне будет легко сыграть ее в компании двух своих друзей, Бет и Шерила. Ничто не подсказывает мне, что случится через 90 минут, которые отделяют меня от начала концерта и конца моей карьеры. Я, если хотите, невинный агнец, ведомый на заклане, не чувствующий опасности, не способный почуять в воздухе запах крови.